Периостит. Периостит – воспаление надкостницы и коркового слоя кости в местах прикрепления мышц, сухожилий и связок, чаще всего в области голени. Самомассаж при периостите начинают с 4-6 поглаживаний передней поверхности голени, 4-6 выжиманий и 4-7 разминаний подушечками пальцев ребром ладони и заканчивают поглаживанием. Далее переходят на заднюю поверхность голени. После 2-3 поглаживаний делают выжимания и разминания, ординарное, двойной гриф подушечками всех пальцев одной руки, которые чередуются с потряхиванием и поглаживанием. После этого на передней берцовой мышце, внешняя сторона, вновь выполняют 2-3 поглаживания, выжимание ребром ладони и разминание 4-5 раз подушечкой большого пальца ближе к большой берцовой кости. Затем повторяют все это на икроножной мышце и заканчивают самомассаж на передней берцовой мышце. Делают 3-4 поглаживания, 4-5 выжиманий и разминание подушечкой большого пальца, ребром ладони, подушечками 4 пальцев. Хороший эффект дает самомассаж в сочетании с тепловыми процедурами и согревающими мазями. Самомассаж проводится 1-3 раза в день. Самомассаж при периостите можно делать и ногами. При этом переднеберцовые мышцы поглаживают и разминают пяткой другой ноги, а икроножную мышцу подъемом стопы.